судьбы. Сосед придет ко мне с охотничьим ружьем и вышибет замок и расстреляет стены. Тем самым он укажет всем, как важно вовремя бывает выходить из дома. Хочется прожить чужую жизнь, закончить ее поскорее. Волк бросает есть мясо, только в романах Гюго. Я опускаю руки и отхожу в сторону. Доктор скальпелем отделит то, что было, от того, что будет. Говорят, что морщины на лбу — признак хорошего нрава или глубокой печали, но в любом случае прощай. Я люблю этого, становлюсь беспощадной. Ноги подвели, наклоняясь над гробом, и решительно ничего не нахожу. Так не встречаются родители и дети. Обряд отпевания только подчеркивает то, что Бога нет. Мы выполняем ритуалы, дабы поберечь свои нервы, или медленно въезжаем через эти шлюзы. Мертвых отбирают паспорта, но им заказывают поминальные обеды. Я складываю в эту папку свидетельство о моем рождении и справку о твоей смерти. Мы избавляемся от вещей так быстро, с чувством брезгливости, как будто полотенце, и те способны разлагаться. 50 лет нажитого убрано в 3 дня, со всеми случается одно и то же. Усталость подменит энтузиазм, усталость подменит энтузиазм. Думаете, излияния оказались никому не нужны? Я возвращаюсь назад, возвращаюсь к жизни. Они закованы в работу и семью, стареют, улыбаются, смеются, проводят время в поддержании порядка, много говорят. Думаете, излияния оказались никому не нужны? Я возвращаюсь назад, возвращаюсь к жизни. Они закованы в работу и семью, стареют, улыбаются, смеются, проводят время в поддержании порядка и много говорят. Уж не дают мне грустить, а работа очнутся, профессии, дома ждет год, но что-то не то, что-то не то. В голове мешает бетон, не дай себе застыть, не дай ему застынуть. Я работаю как программист, крашусь как мусульманка, одеваюсь как неформал и не являюсь ничем из этого. Умеренно, добра, без перегибов, избирательно совершаю хорошие дела, в основном, когда мне это ничего не стоит. Отдаю эти мысли на растерзание внутренним леопардом. 2 пальца в рот, 2 сигареты в потайной карман. На дачу едут старики со внуками. Прошел ледник, я на камне во луне. Холодный Мурман, холодным утром наблюдаю за одним окном, представляя людей за столь жизнерадостными желтыми занавесками. Они полагают это естественным — жить в нужде, умирать от болезни. Они находят это естественным. Эти излияния оказались никому не нужны. Я возвращаюсь назад, возвращаюсь к жизни. Они закованы в работу и семью, стареют, улыбаются, смеются, проводят время в поддержании порядка. Думаете, излияния оказались никому не нужны? Я возвращаюсь назад, возвращаюсь к жизни. Они закованы в работу и семью, стареют, улыбаются, смеются.